627. Матерь мира. Луч действует, надо только сознательно принять его в сознание. Пиши о новой ступени сознания, о возможности сознательной ассимиляции лучей Матери мира. Сила сближения явно дает себя ощущать. Осознается иерархически, то есть по линии иерархии, по цепи иерархии. Нет, дух твой свободен. Им действуй, духом. Действию духа предпошли осознание его безграничных возможностей. Все сбудется, храни ярое единение с нами.